«Иногда мне кажется, что ты где-то очень далеко», — сказал Томми. «О чем она думает в такие минуты? О, как бы мне хотелось знать о ней все! Я просто думаю о своих родителях или о сестре. Ты общаешься с ними?» Мэри Бет окружали какие-то тайны, недоговоренности. Это было так ново, интересно. «Я пишу им письма», — сказала Мэри Бет. «Так лучше. Если я звоню, мой отец просто свирепеет от звука моего голоса и начинает орать». «Наверное, это его очень рассердило», — сочувственно вздохнул Томми. «Это долгая история. Когда-нибудь я расскажу тебе, может быть, в следующий раз, если он будет, этот следующий раз. А когда у тебя теперь будет выходной?» Томми не терпелось еще куда-нибудь ее пригласить. Ему нравилось быть с ней рядом, вдыхать аромат ее волос, смотреть ей в глаза и чувствовать мягкость ее кожи, когда она случайно касалась его руки. Он так быстро нашел с ней общий язык. У них было столько тем для разговоров. Он признавался себе, что Мэри Бет нравится ему все больше и больше. «В воскресенье днем у меня будет пара свободных часов, а потом только в среду. Пойдем в кино в воскресенье вечером?» — с надеждой спросил он. И Мэри Бет улыбнулась. За ней еще никто так не ухаживал. Никто из ее одноклассников не проявлял к ней интереса, за исключением таких тюфяков, как Дэвид О'Коннор. Она ведь еще ни разу толком не ходила на свидание, даже с Полом. Это было ей в новинку, а потому очень интересно. «С удовольствием. Тогда я заеду за тобой в ресторан, если тебе это удобно», — обрадовался Томми. «А в среду, если хочешь, снова приедем сюда или в какое-нибудь другое место». «Мне здесь нравится», — со значением произнесла Мэри Бет, оглядевшись вокруг, а затем посмотрев на Тома. В 6 часов, когда солнце уже начало клониться к горизонту, они сели в машину и медленно поехали к городу. Томми хотелось пригласить ее пообедать, но он обещал матери вернуться домой к 7 и помочь установить новый книжный шкаф. Кроме того, мама сказала, что она приготовит обед, а это бывало в их семье не так часто. В 7:20 он остановил машину у маленького домика, где жила Мэри Бет. Она с сожалением вылезла из кабины, ей не хотелось расставаться с ним. «Спасибо тебе», — искренне поблагодарила она. «Мне все очень понравилось». Для нее это был самый счастливый день за последние несколько лет. А Томми уже успел стать лучшим ее другом. Не иначе, как судьба смилостивилась и послала ей этого мальчика в самый тяжелый период ее жизни. «И мне тоже», — с улыбкой ответил он, глядя прямо в ее зеленые глаза. Они словно светились изнутри, и Томми стоял напротив нее, как загипнотизированный, с трудом удерживаясь от того, чтобы не поцеловать ее. «Завтра я приду к вам обедать. Ты когда заканчиваешь работу?» «Не раньше полуночи», — грустно ответила она. «Если бы она была свободна и могла общаться с ним когда и сколько угодно, хотя бы до конца лета, рано или поздно все изменится, но пока ей не хотелось об этом думать». Правда, сегодня, почувствовав первое шевеление ребенка, она поняла, что дни ее безоблачной радости сочтены. «Тогда я отвезу тебя домой после работы», — предложил Том. «Родители ничего не скажут», — подумал он. «В конце концов, я же могу пойти на последний сеанс в кино».